Да, давай-ка попробуем нажать на него. Скользкую рыбу нужно держать крепче. Глава 29. Он не собирался мириться с этим. Идиоты, полицейские наверняка были подкуплены Джамбелли, сомнений в этом не оставалось. Конечно, они не смогли найти никаких доказательств. И все же, когда Джерри думал об этом, у него начинала подергиваться щека. Нет, он был уверен в себе, совершенно уверен. Он был очень-очень осторожен, и все же. Однажды Джамбелли публично унизили его. Связь Авана с его женой, бывшей у всех на устах, заставила его изменить образ жизни. Он не смог сохранить брак с этой поганой шлюхой, тем более, что люди все знали. Это нанесло ущерб его авторитету и положению в компании. Двоюродный дед считал, что человек, уступивший конкуренту жену, может уступить ему и заказы. И Джерри, всегда считавший лакер своим наследием, получил чувствительный щелчок по носу. А Джамбелли было хоть бы что. Три женщины Джамбелли оставались выше этого. А Пилар говорили с симпатией и уважением. Софии негромко восхищались, а великой Лас и Гнора не говорили вообще. Так было, напомнил себе Джерри, но до тех пор, пока он не взялся за дело. План мести, тщательно разрабатывавшийся и отделывавшийся несколько лет, наконец осуществился. Острый скальпель был нацелен в самое сердце Джамбелли и рассек семью на части. Позор, скандал, потеря доверия. И все это было сделано их же собственными руками. Идеально. Так кто же теперь получил щелчок по носу? И все же, несмотря на тщательное планирование, несмотря на осторожные переходы от одного этапа к другому, они обо всем догадались. Почувствовали его руку и пытаются утопить, но он этого не позволит. Неужели эти Джамбелли полагают, что он спокойно стерпит их нападки, позволит, чтобы о нем распускались грязные слухи, чтобы за его спиной судачили его коллеги? Одна мысль об этом приводила его в ярость. Родня тоже начала задавать ему вопросы. Они, видите ли, интересовались его делами, лицемеры. О, они не возражали, когда кривая прибыли компании полезла вверх. Почему они ничего не спрашивали тогда? Но когда по воде пошла рябь, они умыли руки и сделали из него козла отпущения. Ну ничего, он тоже не нуждается в них. Не нуждается в их ханжеских вопросах о нравственности его методов и личных целей. Он не станет ждать, когда его попросят уйти в отставку. Конечно, если они на это осмелятся. У него прочное финансовое положение. Может быть, пора взять тайм-аут и немного отдохнуть от бизнеса. Уйти в продолжительный отпуск или полностью сменить сферу деятельности. Он уедет в Европу. Там его авторитета хватит, чтобы занять ведущее положение в любой компании, которую он выберет. Конечно, когда он будет готов вернуться к работе, когда он будет готов отплатить лакер за черную неблагодарность. Но до того, как в очередной раз полностью перестроить свою жизнь, нужно закончить дело. На этот раз лично. Макмиллан думает, что у него не хватит духу самому нажать на спусковой крючок. Ничего, скоро он запоет по-другому. Поклялся себе Джерри, они все запоют по-другому. Женщины Джамбелли дорого заплатят за то, что оскорбили его. София просматривала прибывшую из офиса электронную почту. Она распорядилась присылать все отчеты, сообщения и вопросы в Сан-Франциско. Но приказ пришлось отменить. Теперь она не ездила в город без сопровождения. А провожатых не было, во всяком случае, пока. Тайлер отказывался оставить виноградник. Прополка еще не закончилась, очистка от боковых побегов только началась. Кроме того, часть лос оказалась пораженной цикадками —